Если старик говорил правду, значит, Лейла врала. Скажи ему, Лейла говорила, он оставил отель 9 месяцев назад. Скажи ему, я думаю, он врет. Вонг вступил в долгое препирательство со стариком, затем вдруг улыбнулся и обернулся ко мне. «Он не врет, мистер Райан. Девушка ошиблась. Джефферсон уходил рано утром, а возвращался очень поздно. Теперь легко понять, почему девушка не встречалась с ним и вообразила, будто он уехал». «Тогда зачем же Джоан сказала ей, что он ее бросил?» — вставил я. У старика не нашлось ответа на такой вопрос. Он втянул в себя шею, как перепуганная черепаха, и растерянно моргал. Он начал ерзать, и было явственно видно, как он думает. «Вполне достаточно за такие деньги. Оставьте вы меня в покое!» Вонг сказал, «Он не знает ответа на этот вопрос, сэр». «Чем занимался Джефферсон в жизни?» — спросил я, меняя тему. Старик сказал, «Не знаю». «Какие-нибудь европейцы заходили сюда повидаться с ним?» Ответ был «Нет». «А Джоан навещали друзья?» Ответ снова «нет». С гневным раздражением я отдал себе отчет, что так никуда и не пришел. То есть я сделал полный оборот, если, конечно, Лейла говорила правду. «А какие-нибудь вещи остались в комнате Джоан, когда она уехала?» — спросил я, между прочим. В вопросе я расставил ловушку, и старик в нее угодил. «Нет», — отвечал он через Вонга, — «она ничего не оставила, тут я его и сцапал. Как же она ухитрилась выйти отсюда с пожитками и не заплатить по счету?» — спросил я. Вонг оценил всю справедливость вопроса и наорал на старика. Он какой-то момент колебался, затем с завываниями рассказал. Она действительно оставила маленький чемоданчик, но он удерживает его как залог. Я заявил желание видеть его. После очередных переговоров старик поднялся и повел меня по коридору в комнате соседней с той, где жила Лейла. Он отпер дверь и вытащил из-под кровати чемодан из дешевого кожзаменителя. Вонг, сопровождавший нас, сказал, «Этот чемодан принадлежал девушке, сэр». Я осмотрел чемоданчик. Он был заперт. «Вы оба подождите в коридоре». Когда они вышли, я захлопнул и запер дверь. Всего через пару минут я взломал замки чемодана. Джоан обладала лучшим гардеробом, чем Лейла, но не намного лучшим. Я копался в найденных вещах. На дне лежал большой белый конверт. Я открыл конверт и вытряс оттуда глянцевый снимок Германа Джефферсона, точную копию той фотокарточки, какой Дженнет Вест снабдила меня. Понизу фотографии было начертано «Моей жене Джоан». Я пристально смотрел на суровое гангстерское лицо, потом сунул фото в конверт и положил его на то же место, где и нашел. Я сел на кровать, закурил сигарету. Меня донимало любопытство. Как это Дженнет Вест за 1000 миль в Пасадене и Джоан в Гонконге оказались обладательницами одной и той же фотографии? Я уговаривал себя, якобы Джефферсон вполне мог подарить ее им обеим. Но вдруг и совсем издалека в моем мозгу всплыл еще один вопрос. Я вернулся назад к разговору с Лейлой. Слова старика совсем не совпадали с рассказом Лейлы. Один из них непременно врал. Но с чего бы, спрашивается, врать Лейле? После не менее глубоких размышлений я пришел к заключению. Мне нет больше никакого смысла задерживаться в противном и грязном отеле. Следовало пошарить и по другим углам в поисках ключа к тайне. Встав с кровати, я пересек комнату и вышел в коридор. Вонг прислонился к стене и курил сигарету. При виде меня он выпрямился и поклонился. Старик, возможно, ушел к своей стойке, его там не было. «Я надеюсь, все в порядке, сэр», — сказал он. «Вроде бы», — отозвался я. «Поедем отсюда. А возле бухты отражения нет какого-нибудь отеля?» «Почему же?» «Да, сэр. Так и называется. Отель «Бухта отражения». Очень приятный отель. Если вам угодно, я там устрою все удобства для вас». «Если все так просто. Сейчас же и переезжаем». «Но вы понимаете, сэр, тот отель довольно удаленный. Для осмотра Каулуна это не очень удобно». «Это меня не волнует. Скажи старику, я уезжаю. И захвати счет». «А вам не угодно задать ему дальнейшие вопросы?» — спросил Вонг, и на его лице отразилось разочарование. «Нет. Поехали отсюда». Через 30 минут мы уже сидели в Паккарде и по красивой дороге направлялись к бухте отражения.